Филин. Ночью злой хищник Филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит, оттого и прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда показаться. До того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов. Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собака по роду Испаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее. «Брось!» — сказал я. «Это еж!» «Так у меня собачка приучена. Скажу еж, и Сват бросает». Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее. «Наверное, еж», — подумал я. И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет Филин, ушастый и огромных размеров, и с огромными кошачьими глазами. Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату. Чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть. Это их ночной разбойник Филин. И когда Филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у нас на свету черт показался. Единственная ворона была пролетала, когда Филин, согнувшись в ужасе, перебегал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом: «Кра!» Да чего это удивительно у ворон? Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» на все случаи. И в каждом случае это словечко всего только в три буквы, благодаря разным оттенкам звука, означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули «Черт!». Страшное слово прежде всего услыхали ближайшие вороны, и, услыхав, повторили. И более отдаленные, услыхав, тоже повторили. И так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком «Черт!» прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка до нижнего. Услыхав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами и сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и все новые и новые прибывали: синички, гаечки, московки, трясогузки, пеночки, зарянки и разные подкрапивнички. В это время Сват, не понимая, что Филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу. Все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал Филина из-под елки. Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово «Кра!». А в этом случае это означало просто «Дурак!». И, наконец, когда Сват причуял свежий след и вылетел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему «Кра!», а по-ихнему это означало «Правильно!». И когда Филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули «Кра!». И это теперь значило «брать!». Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московочки. И все эти птицы помчались темной тучей за Филином, и все орали одно только «брать, брать, брать!». Я забыл сказать, что когда филин становился на крыло, сват успел таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах. Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц. «Правильно! Правильно!» — кричали ему некоторые вороны. Итак, вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю. Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту. И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина, и сват помогал им в расправе со злодеем. Что не видал, то не видал, а врать не хочу.